Глава 14. «Это абсурд! Заговор! Какой-то бред!» – возмущается мадам Фа, нервно обмахиваясь веером. «Вы же понимаете, что это все бред? Какие сотни миллионов лян? Какой невероятно ценный трактат! Это просто заговор продажных девок с целью загнать меня в долги. Они сговорились с этой». «Мадам Фа», — говорит судья магистрата Ду Цунь, пухловатый мужчина с женскими чертами лица и небольшими щегольскими усиками на лице. «Погодите. Суд собран здесь сегодня как раз для того, чтобы разобраться в спорном деле. В суд также приглашен господин И Цзин, беспристрастный свидетель. И мы только что выслушали его показания. Также суду были предоставлены два акта, составленные господином И Цзинем. Если у вас есть основания полагать, где-то тут заговор или подлог, мы вас выслушаем». «Все тут бред и подлог! Для чего кому-то давать продажной девке такой ценный трактат? Как можно было доверить такой ценный предмет какой-то бейсы?» «Моя доверительница хочет сказать, что испытывает понятные сомнения в добросовестности подобной передачи», — говорит советник мадам Фа, худощавый писарь, выставив руки перед собой в почтительном жесте. «И считает это заведомо продуманным действием, провокацией, которая сделана с целью загнать заведение в долги перед этой, без сомнения, уважаемой девушкой из семьи Вон Ми. Ведь сам по себе образ действий этой девушки уже сомнителен. Она передала госпоже Вэй Лин ценный предмет, который тут же был уничтожен. Мы подозреваем тут заговор с целью захватить заведение мадам Фа, предварительно надув долги. Кроме того, в городе ходят недобрые слухи про то, что старшую приемную дочь главы семьи Вон Ми, господина Бао Шу, похитили разбойники. А также про то, что никакие разбойники ее не похищали. А она сама это подстроила, чтобы не выходить замуж. Конечно, это всего лишь слухи. Но дыма без огня не бывает. И если это правда, то тогда действия этой девицы понятны. Она хочет разбойничьим образом вырвать славное заведение из рук законного владельца. Разве закон и порядок в Поднебесной не установлен самим сыном неба с тем, чтобы законопослушные граждане пребывали в спокойствии и благополучии? Следует отметить, что господин У, владелец дома персикового сада, влиятельный чиновник при дворе. И всем присутствующим лучше бы сохранять хорошие отношения с таким человеком». «Святые небожители!» – вздыхает судья, поворачивается к другой стороне. «А что вы можете сказать по этому поводу, юная госпожа Тай?» «Мне непонятны сомнения мадам Фа», – отвечает Сяо Тай, «когда она говорит о какой-то схеме обмана и заговоре. Какой смысл мне устраивать заговоры, чтобы потерять ценную вещь, которая стоит в 3 раза больше их борделя? Если бы ценность этой вещи не была подтверждена господином И Цзином, я бы ничего сейчас не доказала бы. Однако тот факт, что у меня был указанный трактат и его стоимость, подтверждены беспристрастным свидетелем, равно как и последующая его передача госпоже Вэй Лин, бейсы господина У. Управляющей заведением от лица господина У является мадам Фа, так что я обратилась к ней. Кстати, факт уничтожения ценного трактата также установлен господином И Цзином. В данном случае, господин судья, у нас доказана ценность предмета, его передача и уничтожение. Все, на что пытается сослаться мадам Фа, не доказано. Кроме того, высказывание советника госпожи Фа бросает тень на мою репутацию. Полагаю, что в дальнейшем я буду вынуждена истребовать компенсации морального ущерба от людей, распространяющих такие слухи. Есть у меня один брат, который готов вступиться за честь своей сестры». «Но это не я распространяю такие слухи!» Тут же вскакивает побледневший советник мадам Фа. «Все об этом говорят!» «Я не знаю всех. Я знаю, что об этом говорите вы, находясь в суде и в моем присутствии. Фактически, это обвинение. Господин судья Ду, этот советник не может участвовать в деле, поскольку распространяет слухи обо мне и таким образом является моим недоброжелателем. Кроме того, он уже мертв. Вот сразу, как Джан Хэй про это узнает, так и помрет», – взмахивает рукой Сяо Тай. Уж не знаю, как он его убьет. Последних он в землю вколачивал. На голову поставит и так тук-тук-тук, вбивает, как гвозди. «Это угроза! Она угрожает мне убийством прямо в зале суда!» «Это не угроза. Это констатация факта». «Стороны, к порядку!» – стучит деревянным бруском о стол судья Ду. «Юная госпожа Тай, вам отказано в ходатайстве. Советник имеет право присутствовать на суде со стороны мадам Фа. У вас также есть такое право. Кто на кого клевещет и кто кого на поединок потом вызовет, это уже вне данного судебного разбирательства. Ясно? Продолжаем заседание. Советник. Господин судья, даже если факты, установленные господином Идзином, беспристрастным свидетелем, установлены, разве применение закона по взысканию полной стоимости убытков не будет являться созданием дырки в системе права? Пользуясь такой дырой, многие начнут захватывать чужое имущество и вгонять людей в долги. Всего-то нужно взять и сговориться с рабом человека, а потом, чтобы раб нанес ущерб, несопоставимый со своей стоимостью. Кто угодно может так сделать. Это инструмент злоупотребления правом. Эта девушка, стоящая тут и угрожающая мне лютой смертью, настоящая разбойница, почище своих старших братьев. Каждому должно быть понятно, что раб – это не просто телега или корова. У раба есть свой разум, и порой они ненавидят своих хозяев. В данном случае, если опираться на то, что факты установлены господином Идзинем, максимум, что можно взыскать – это стоимость рабыни Вейлин. «Довольно!» Судья еще раз стучит бруском по столу и поворачивается к Сяо Тай. «Что скажете, юная госпожа? Советник мадам Фа предлагает выплатить вам стоимость бейсы Вейлин». «Дайте-ка я угадаю. А цена этой рабыни очень невысока?» – прищуривается Сяо Тай. «Какую цену предлагает советник?» «Господин судья и юная госпожа Тай, вы же видите, что эта рабыня явно неадекватная. Или она злонамеренная мошенница, или же сумасшедшая. Сжечь такой ценный трактат сразу после того, как он попал ей в руки, на такое способна либо мошенница в сговоре, желающая нанести вред своему хозяину, либо сумасшедшая. У такой рабыни не может быть высокой цены. Когда-то она, может, и была богиней нашего заведения. Но цена – штука такая, может быстро упасть. Вот, например, если госпожа Вейлин забеременеет, получит ожог на все лицо или потеряет здоровье в результате отравления, то ее цена сразу упадет почти до нуля. К сожалению, в этом случае заведение мадам Фа уже понесло убытки в результате необдуманных действий юной госпожи Тай». Советник кивает и садится на свое место. «Господин судья Ду, встает Сяо Тай. Хотелось бы обратить ваше внимание на два момента. Мой оппонент недавно заявил, что взыскание полной стоимости уничтоженного имущества якобы приведет к дыре в системе правосудия и последующей ее эксплуатации с целью рейдерских захватов имущества. Однако на самом деле задумайтесь о том, что же будет, если взыскание ущерба будет ограничено стоимостью самого раба, нанесшего ущерб. Тогда злонамеренные люди попросту будут натравливать своих рабов, чтобы они поджигали усадьбы или уничтожали ценности, а сами не понесут никакой ответственности. При этом они еще и пытаются не выдавать рабыню Вейлин. То есть, с точки зрения советника, это может выглядеть следующим образом. Злодей может заставить своих рабов, скажем, поджечь усадьбу моего отца, уничтожить все плоды трудов десятилетий, а потом просто пожать плечами и выплатить стоимость раба, самого плохого раба, которого он еще и заклеймит как сумасшедшего, то есть сущие гроши. Вот это точно разрушит правовую систему нашей страны. Это первый момент, теоретический. Что же до второго момента? Обратите внимание, что советник практически угрожает, что сведет ценность бейсы Вейлин к нулю, что мадам Фа способна нанести увечья или иным способом снизить ценность этой рабыни, лишь бы не выдавать ее мне. И... Это инсинуация. Это Сяо Тай похитила богинь нашего заведения. Воровка! Не понимаю, о чем вы. Качает головой Сяо Тай. Но продолжайте обвинять меня в преступлениях. Все равно умирать лишь раз. но ваши слова могут сделать этот процесс весьма дискомфортным». «Господин судья, все три богини заведения «Персиковый сад» пропали после визита этой Сяо Тай. Мы заявляем о краже». «Тишина! Успокойтесь!» Стучит бруском по столу судья и вздыхает. Поворачивается к Сяо Тай. «Юная госпожа Вон Ми Тай, что вы можете сказать в ответ на эти обвинения?» «Юная госпожа ничего не может сказать», – пожимает плечами Сяо Тай. «Мы посидим тут еще немного, и юная госпожа окажется убийцей, еретичкой, неспровергательницей основ и заговорщицей против императора. Вы же видите, что страна мадам Фа придумывает все на свете. А сейчас еще оказывается, что они куда-то спрятали и трех богинь персикового сада. А ведь все их заведение – это всего лишь деревянное строение из дешевого леса. Всю ценность этого заведения составляют именно три богини. А они их спрятали, да еще и меня обвиняют. Давайте зададимся вопросом, кому это выгодно? Зачем мне, если я уже подала иск в суд с тем, чтобы истребовать компенсации, похищать рабынь? Мне наоборот выгодно, чтобы все имущество заведения было на месте. А кому выгодно спрятать, якобы потерять имущество? Стоит провести инвентаризацию и перепись имущества персикового сада, чтобы ничего больше не потерялось. Мадам Фа не собственник, она управляющая. И если имущество у одного собственника пропадет, а к другому не попадет, то никто и не хватится, верно?» «Что? Она обвиняет нас в присвоении...» «Секундочку». Сяо Тай поднимает палец вверх. «Я не перебивала вас, когда вы обвиняли меня в организации своего похищения, заговора с вашей рабыней и прямом воровстве. Я сперва выслушала, не так ли?» «Но...» «У вас будет время высказаться. В свое время. Давайте не будем превращать судебное заседание в базар, когда все кричат с места. Сейчас говорю я», — неторопливо поясняет Сяо Тай, с удовольствием глядя, как лицо советника покрывается красными пятнами. «Юная госпожа Вон Ми Тай, я все же попрошу вас впредь не вести судебное заседание вместо меня», — ворчливым тоном напоминает судья Ду. «Впрочем, продолжайте». «Спасибо, господин судья». Сяо Тай откашливается. «Позвольте, я обрисую вам, как все выглядело с моей стороны. Едва лишь спустившись с гор и направившись в город, я зашла по дороге в это уважаемое заведение. Мои братья не раз бывали в нем и отзывались об этой гостинице чрезвычайно хорошо». «Гостиница? Хм...» — поднимает бровь судья, откидываясь на спинку своего высокого кресла. «Юная госпожа не знала?» «Что это на самом деле бордель? Конечно же, нет. Юная девушка из благородной семьи никогда бы не остановилась на ночь в борделе. Мои братья оказались такими, такими...» «Мужчинами?» — понимающе закончил за нее судья, оглаживая свои щегольские усики. «Да, такими мужчинами. В любом случае, у меня с собой был ценный экземпляр трактата «Семь демонических печатей», написанный неким Мо Сюань Юем в течение многих лет культивации близ деревеньки Ди, который мне подарила дочь этого культиватора, Мо Джао, взявшая себе фамилию Ди по названию своей деревни. В результате упокоения мертвецов деревни Ди у нее на руках оказался этот трактат. Так как мой путь лежал дальше, через Чэнь Юэнь в Лань-Ин, то я собиралась оставить этот ценный экземпляр в сохранности у госпожи Вэйлин. На тот момент я не знала, что она является проституткой Бэйсы. Богини персикового сада выглядят как благородные и богатые дамы. Честно говоря, выглядят самыми богатыми и благородными дамами». «Ну да», – бормочет себе под нос судья Ду. «Особенно госпожа Фэйхуа». «В то время я также не знала ценности трактата, а потому вызвала господина Идзина и эксперта по стоимости трактатов, чтобы установить цену и факт передачи этого самого трактата. Все это совершенно разумные действия. Я одинокая девушка, путешествующая по стране в компании другой одинокой девушки. А такая ценность у меня в заплечном мешке могла привлечь грабителей, разбойников». «Разбойников?» Судья Ду поднимает бровь. И в этом движении столько скепсиса, что Сяо Тай невольно восхищается. Судья Ду не может сказать «да вы и есть разбойники». Но выражение его лица столь красноречиво. «Ну, потеряю в конце концов», – пожимает плечами Сяо Тай. «Действительно, только какие-то уж совсем глупые разбойники решились бы на подобную глупость. Но вот от кражи на привале или порчи страниц водой во время дождя или переправы никто не застрахован. Вот я и решила оставить трактат тут, на хранение госпожи Вэйлин. А на обратном пути из Лань-Ин в горы забрать его. Ну или продать. Для определения стоимости и составления акта передачи были вызваны специалисты. Беспристрастный свидетель, господин Идзин, и владелец книжного магазина, господин Ма. Лошадиная такая фамилия, да». «Что?» «Прошу прощения, господин судья, это я задумалась», продолжает Сяо Тай. «Ну так вот, представьте мое удивление, когда Бей Сы Вэйлин просто-напросто сует ценнейший трактат в жаровню. Она сожгла сотни миллионов лян. Это было сделано умышленно. Я требую выдачи рабыни и полного покрытия убытков. А еще взыскание морального вреда, растление малолетних, заговора против императора». «Погодите, юная госпожа, убытки – это понятно. Но растление малолетних – заговор?» Судья трет подбородок. «О чем вы?» «Я? Малолетняя вообще. А там у них бордель и разврат. Тетки голые везде. Вам смешно, а у меня травма. У меня на горе обычно одни мужики взрослые вокруг. Я столько молочных бидонов за раз за всю жизнь не видела. У меня комплекс неполноценности теперь. Страна должна сохранять невинность своих детей». «Юная госпожа все еще ребенок?» «Конечно». Сяо Тай тычет пальцем в девицу Джиао, которая сидит рядом, потупив взгляд. «А иначе зачем мне опекун?» «Ну хорошо», – вздыхает судья. «А заговор против императора?» «Так я же рассказывала. Это все заговор. С целью подорвать систему правосудия в стране. Сделать так, чтобы владельцы рабов не отвечали за содеянное ими. Сделать так, чтобы руками рабов можно было посеять хаос. Свергнуть верховную власть. Разрушить устои и обрушить мир и благополучие в Поднебесной. Подорвать принцип. Владелец несет ответственность за вред, причиненный его имуществом. Ведь владение имуществом – не только право, но и ответственность. Не можешь контролировать раба – не заводи его. Если чья-то тележка сорвется с горы и разобьет ценные вазы из фарфора, разве владелец телеги не понесет ответственность в полном объеме, а не в размере стоимости телеги? Тогда уж и убийца не должен нести ответственность, а только в размере стоимости ножа. Нет, и телега, и нож, и раб или рабыня – всего лишь имущество. Инструменты, у которых нет своей ответственности, нет прав. Однако то, что Бей Сы Вэйлин сделала это сознательно, прямо на моих глазах, на глазах господина Идзина, свидетельствует, что задача мадам Фа – не просто сделать мне больно или причинить вред и ущерб. Хотя, судя по тому, как они меня ненавидят, мотив у них явно был. «Но господин судья!» – вскакивает с места советник. «Господин судья, это поклеп! Мы видим ее в первый раз в жизни!» «И уже так ненавидите!» – прищуривается Сяо Тай. «Впервые видя человека, уже про него гадости прямо в суде говорите. Ай-яй-яй! Вы хотите сказать, что никогда не видя человека, вы способны гадости про него говорить в суде? То есть вы клеветник?» «Вы передергиваете, юная госпожа, и...» «Я вас не перебивала», – поднимает палец Сяо Тай. «Все время, пока вы говорили о моей репутации. Хотя, как выяснилось только что, вы меня и не знаете. Все время, пока обвиняли в связи с вашей Бей Сы, я выслушала вас». «В самом деле, советник, сядьте на место. Госпожа Вон Ми, продолжайте». Стучит деревянным бруском по столу судья. «Что у вас еще?» «Так вот, господин судья, поведение Бей Сы Вэйлин свидетельствует о том, что она вместе со своей управляющей и хозяином вознамерились не просто причинить мне ущерб, но и подвергнуть сомнению сам правовой принцип ответственности владельца за его имущество. Давайте же зададимся вопросом, а какие люди могут желать обрушения правовой системы, которая, по сути, хребет государства. Только желающие развала и уничтожения страны и свержения императора и... «Довольно!» Судья стучит бруском по столу. «Юная госпожа, довольно, я вас понял». «С меня ходатайство». «Слушаю». «Все имущество заведения «Персиковый сад», а также личное имущество мадам Фа на период рассмотрения дела в суде необходимо переписать и опечатать. Потому что пропажа трех богинь говорит о том, что мадам Фа может предпринять усилия по скрытию имущества». «Это ложь! Это она увела рабынь!» «Ох-хо-хо!» – вздыхает судья. «Значит, всем сторонам будет выгодно, если я прикажу описать имущество, опечатать помещение и приставлю стражу. Верно? Так ничего больше не пропадет. Но заседание окончено. Продолжим завтра в это же время. Прошу стороны привести свидетелей, либо обеспечить доказательства по делу. В случае непредоставления таковых, приму решение в соответствии с теми доказательствами, что имеются в деле. Также напоминаю о том, что стороны могут решить дело миром, чего я вам и рекомендую. Стороны свободны». Судья стучит бруском о стол. Сяо Тай поднимается со своего места, удовлетворенно глядя, как мадам Фа и советник хмурятся и перешептываются между собой. «Это все?» – шепчет девица Джао, и Сяо Тай качает головой. «Это только начало», – говорит она. «Но начало хорошее. 1-0 в нашу пользу. А теперь пришло время настоящих переговоров».